Глава 29. Астахов. Вечер вышел суматошным. Артем, выспавшись, активно помогал Лиде. «Помогатор мелкий!» Лида в сотый раз что-то поднимает с пола. «Ой, уже поздно! Артемка, бегом в ванную! Мыться и спать!» «Да, плюх!» Счастливый визг, и мимо меня через гостиную проносится метеор. После ужина я помог Лиде, хотя, наверное, больше мешал, и сел разгребать работу. Команда от отца осталась, конечно, отличная, но я получил предупреждение. Скину все на них, папа меня из директорского кресла выкинет. «Артемка!» — Лида выбегает следом. «Стой! Ах ты, энерджайзер мелкий!» «Дурдом!» — закрываю ноутбук, тру переносицу. «А если их двое или трое?» Масштабы разгрома представляются катастрофическими. Но все не так страшно. Детские сады и школы же не развалены в руины. Отложив ноут, поднимаюсь. Лида молодец. Как-то у нее получается организовать из этого хаоса какое-то подобие порядка. Мыть этого беспредельщика и спать пора укладывать. Завтра дел по горло. Я иду в ванную. Оттуда доносятся визги и смех. Весело им. «Алексей Игоревич, без купальника лучше не входите», — смеется Лида. «Тема, перестань брызгаться. Зальем соседей, папе твоему ремонт придется оплачивать». «Тут гидроизоляция», — произношу на автомате, потому что зря она завела разговор о купальниках. У меня очень живое воображение. «Ох, Лида, знала бы ты, как действуешь на меня, да и на других. Умудрилась всех очаровать». «Артемка, не надо!» Лида со смехом закрывается от брызг. «Мыться нужно, а не плескаться, Алексей Игоревич. А я в детстве не любила мыть голову. Мама говорит, что закатывала истерики. Что делать будем?» И смотрит так, словно я знаю. Развожу руками. Как-нибудь справимся. Пока она отвлеклась на меня, Артем успел ее обрызгать. Вот уж любитель воды. Точно надо в бассейн отдать. Пусть на тренера брызгает, им не привыкать. «Мыть, Лида, будем мыть». Я подхожу к ванной. Ну, что я могу сказать? Артема мы помыли в четыре руки. Заодно вымылись и постирались сами. Как-то это не так должно быть. Лида оттягивает футболку, которая липнет к ее телу. Довольный Артем, замотанный в полотенце, сидит у меня на руках. А меня тоже хоть выжимай. Главное, мы справились. Я, покосившись на луже на полу, выхожу из ванной. Да, правильная гидроизоляция – это вещь. У меня тут по всей квартире сразу сделано и шума, и гидроизоляция. Так что Лида зря паникует. Ничего к соседям не протечет. Не должно, по крайней мере. «Алексей Игоревич, мне опять нужна одежда». Лида идет следом. «Извините». «Футболок у меня полно», — отвечаю ей. «Сейчас дам, иди сама в душ. Я присмотрю за Артемом. Потом у нас новый квест. Уложи ребенка спать». Лида хихикает. Другая бы уже скандал закатила, а она не злится. Лида такая. Не ослепительная, но теплая, что ли. «Что-то тебя понесло», — даю себе мысленный подзатыльник. «Пока Лида принимает душ, у нас веселье. Одеть Артема в пижаму. Потом попытки уложить его в кроватку». Но мелкий опять хочет играть, пить, в туалет. Потом в душ иду я. Мокрую футболку я снял, чем засмущал Лиду. Нет, ну какой у нее румянец очаровательный. Так, спать. Я возвращаюсь в детскую. После решения суда нужно будет тут сменить обстановку. Как-то вот боюсь сейчас это делать. Из какого-то глупого суеверия, что ли? Не-е-е, Артем хитро улыбается. Да, подхватываю его с пола и переношу в кроватку. «Лида, что нужно сделать, чтобы он уснул?» «Попробуем сказку поставить». Лида тоже подходит к кроватке. «Ну как ты еще не устала, а? Я уже готова уснуть хоть стоя». Но Артем сну отчаянно сопротивляется. Квест этот мы проходим за полночь. Артем уснул. И во сне настоящий ангелок. «Милый такой». Лида тонким пальчиком проводит по пухлой щеке Артема. Особенно, когда спит. Я сам не заметил, как приобнял ее за плечи. «Алексей Игоревич, а можно я чаю попью?» — спрашивает тихо. «Отличная идея, Лида», — улыбаюсь ей. «Идем. Я хочу все же съесть свою шоколадку». «А вы сладкоежка», — тихонько хихикает Лида. «А почему вы Артемку сыном никогда не называете?» — задает вопрос, когда выходим в коридор. «Всегда строго так, Артем». Ее вопрос заставляет меня остановиться и задуматься. Сунув руки в карманы домашних штанов, делаю пару шагов вперед, останавливаюсь. «Не знаю, Лида. Я не знаю», — отвечаю честно. «Умеет вот задавать неудобные вопросы. Не хочу сейчас об этом думать. Сложно все, и я устал. Идем чай пить, в тишине. Я иду на кухню. Завтра нужно с твоими документами уладить, потом с вещами. — У меня же есть ключи от квартиры, — неуверенно произносит Лида. — Я могу попробовать их забрать. — Алексей Игоревич, это же моя мама. Уверена, ничего она не сделает с документами. — Твой паспорт уже в базу внесли, как утерянный, — объясняю ей. — Но можем заехать, если тебе так хочется. Кивает. Мне эта затея кажется гиблой, но Лиде это надо. — Хорошо, не проблема, — соглашаюсь. Только завтра сначала к тебе заедем, потом будем решать. Глаза Лиды загораются радостью. Не верит, что мать все угрозы произнесла всерьез. А мне с этой мадам снова встречаться не хочется. И отпускать Лиду туда одну тоже не хочется. — Садись, сам налью чай, — указываю на стул. — Надо уборку сделать, — устало вздыхает Лида. — Завтра домработнице напишу. Это вот вообще не проблема, — успокаиваю ее я. — Хоть что-то не проблема. Ставлю перед Лидой чашку с чаем. Чтобы симпатичная девушка вечером у меня на кухне чай пила, такого еще не было. И несимпатичных девушек на моей кухне тоже не бывало. И уж если оставались, то вполне с определенной целью. Может, я завтра все-таки сама? Лида смотрит на меня с каким-то испугом. Я уже раздал замам задание. Сразу обрубаю все ее возражения. Все, хватит отнекиваться. Спать давно пора. Мне показалось, что у Лиды в глазах промелькнуло облегчение. Ну как я пущу ее одну в логово драконихи? А вдруг та дома будет? Потом же придется выковыривать Лиду оттуда. Хорошо, если не с полицией. Нет, ну, знакомые у меня есть и даже помогут. Но ржать будут еще 5 лет. Допив чай, расходимся спать. Лида ночует в детской. А я, как ненормальный, просыпаюсь 5 раз за ночь и иду их проверять. Заглядывая в очередной раз, вижу, что Артем, сонный, куда-то собирается из своей кроватки. На цыпочках иду к нему. Только тихо. Я прикладываю палец к губам. Лида спит. Беру Артема на руки, он кладет голову мне на плечо. Выхожу в коридор и прикрываю дверь. «Ну, куда сначала?» – спрашиваю Артема. «Пить или в туалет?» Я уже успел кое-что понять и немного научиться. Сначала посещаем комнату задумчивости, потом кухню. Наливаю Артему воды. «Что, нравится тебе Лида?» – спрашиваю его. «Да», – кивает с важным видом, оторвавшись от бутылки. «И да», – тянет, проглотив букву «Л». У него как-то «Р» и «Л» очень похожи, и вообще предпочитает эти буквы проглатывать. А еще мне иногда кажется, что он меня троллит. Все понимает, но разговаривать не хочет. И отвечает на вопросы тоже выборочно. Ну, хоть тут у нас общие взгляды, вздыхаю я. Мне тоже нравится. В этом и проблема. Да, ты попил? Спать тебя нести. Артем, протянув мне бутылочку, кивает. Несу его обратно, укладываю в кроватку. Накрыв одеялом, собираюсь уходить, но взглядом цепляюсь за кровать. Лида спит в футболке, укрывшись уголком одеяла, а вот стройная ножка закинута поверх. Правая рука над головой, волосы разметались, спит сном человека с чистой совестью. Позалипав пару секунд, убираюсь из комнаты. Нет, ну ты смотри какая, даже не проснулась, ни ночник ей не мешает, ни наше хождение туда-сюда. Ну разве можно меня так соблазнять? Ворчу, закрывшись в своей спальне. Мышка серая. Ага, как же. Забираюсь в кровать. Долго ворочаюсь, никак сон не идет. Кручусь, не знаю сколько, пока не засыпаю. Кажется, только закрыл глаза, как этот чертов будильник начинает трезвонить. Зараза! Дожить бы до выходных, там отосплюсь за всю неделю. По привычке чуть не выхожу из комнаты в одних трусах. Но сонные мозги вдруг подсказывают, что Лиду такой вид может шокировать, мягко говоря. Умываюсь, одеваюсь и только потом выползаю из комнаты. И застаю на кухне интересную картину. Артем сидит в своем стуле, жует что-то, а Лида суетится у плиты. Судя по запаху и виду, готовит омлет. В моей одежде она очень смешная. Но, как ни странно, ей идет. Волосы собрала в какую-то ерунду на макушке, воткнув карандаши, точно карандаши, желтый и зеленый. Рассматриваю ее, пока меня никто за этим занятием не спалил. — Темка, как думаешь, когда твоего папу будить? — спрашивает, не поворачиваясь. — Он у тебя неплохой, а иногда даже очень хороший. Привыкнет к тебе и будет сыном называть, а ты его папой. — Вот спасибо, Лида, за комплименты. Девушки обычно меня оценивают несколько не так. — Вот вырастешь, — продолжает Лида, — тоже таким будешь. Красавчиком, да-да. Так, у меня почти все готово. Надо идти. Или позвонить. Если честно, я никогда к мужчине в комнату не заходила. и даже не целовалась, — признается со вздохом. — Только это секрет, но ты же никому не скажешь. Я предугадываю, что Лида сейчас развернется к Артему и тогда обязательно увидит меня, и прячусь за стеной. Ее признание для меня не такая уж шокирующая новость. Что-то подобное я и подозревал. — А может, тебя отправить к нему? Лида продолжает болтать с Артемом. Сделав вид, что я уши не грел, отхожу, крадучись на несколько шагов, а потом, как ни в чем не бывало, вхожу на кухню. «Доброе утро!» — мой голос звучит ровно. «А ты чего соскочила? Могла бы еще поспать!» «Ой, доброе утро!» — Лида мило краснеет. «Артемка разбудил. Ну вот, я решила, раз уж поспать не получится, то завтрак приготовлю. Он такой умничка, всю ночь спал!» «Ну да, как же! Но о том, что ночью у нас был мужской разговор, я ей не скажу». «Почти все готово!» — Лида быстро идет к плите, становясь ко мне спиной. «Вам кофе?» «Кофе я приготовлю, пока ты накрываешь на стол», — отвечаю с улыбкой. «Ох, Лида, знал бы, не заставлял бы тебя менять гардероб». Завтрак проходит под ее щебетание, а потом начинаются сборы. Мелкий дает концерт, не желая одеваться. Но чем ему не угодили шорты и футболка? А обувь? Носится по квартире в одних трусиках, как Маугли под джунглем. «Артемка, ну так нельзя на улицу!» Лида пытается его поймать. Я перехватываю мелкого, сразу следуют протесты. «Слушай, ну будешь такие концерты закатывать? Лида от нас сбежит», — ворчу я, усаживаясь с Артемом на диван. «Бросит нас. Я же вот в трусах не гоняю по квартире. Тем более на улицу не выхожу так». Нехотя Артем соглашается. Одеваем его вдвоем. «Я успела устать», — вздыхает Лида. «Где у него там батарейка или кнопка выключения?»